Глава 15. Эрика. В субботу с утра я первым делом приезжаю в офис и жду Картера Локвуда под дверью его кабинета. Проверяя сообщение в телефоне, смотрю на время. 9:20. «Давай же, Картер, поторопись!» Вот, наконец, он. Важно вышагивает по коридору, засунув руки в карман. «Ты разве не на заключении сделки должна быть?» «Хочу попросить тебя об одолжении. Минутка найдется. Картер достает связку ключей и просовывает один в замочную скважину. «Проси, если речь не о деньгах и не о сексе. Боже, до чего Ребекка меня изматывает. Так-то она и двух слов связать не может, зато в постели, ну прям Шекспир». Он смеется, и мне становится не по себе. Его очередная жена, четвертая, 27-летняя красавица из России. Не мне, конечно, говорить о разнице в возрасте, ведь Брайан на 10 лет меня старше. И все-таки мне жаль эту Ребекку. Она живет в тысячах миль от дома, и богатый муж явно на нее давит. Распахнув дверь, Картер жестом приглашает меня войти. Восходящее солнце просачивается сквозь жалюзи на стеклянной стене. Раньше меня восхищал вид из кабинета Картера. Я глазела на небоскребы Манхэттена, как деревенская простушка, впервые попавшая в большой город. Но за те годы, что я занимаюсь продажей шикарной недвижимости, мои горизонты расширились в прямом и переносном смысле. Я выработала иммунитет к красотам этого города. Даже не взглянув в окно, сажусь в гладкое блестящее кресло из металла и кожи. Босс усаживается за огромный стол красного дерева и включает компьютер. Я, подавшись вперед, напоминаю ему о своем присутствии. «Картер, мне нужно несколько выходных». «Сейчас неподходящее время», — отвечает он, не отрываясь от монитора. «До окончания конкурса осталось несколько недель, ты же знаешь». «А ты, по-моему, знаешь, что мне не нужно твое разрешение, верно?» — парирую я. Начальник наконец-то поворачивает голову в мою сторону. «Чего-чего?» — переспрашивает он, вздернув брови. «Картер, я не отдыхала уже. Да я вообще не помню, когда у меня был настоящий отпуск, не приуроченный к какой-нибудь конференции и не связанный с оценкой недвижимости. Хотя нет, честно говоря, помню. Мы с Брайаном возили девочек в Лондон. Я забронировала путевки через 2 дня после того, как узнала про его роман с Лидией. Я из кожи вон лезла, чтобы сохранить семью, и мне казалось, что нам полезно провести время всем вместе. Но Брайан потребовал свободы. Бродил один по пабам и музеям, отказывался ездить на те экскурсии, которые были интересны нашим 10-летним девочкам, например, в музей Мадам Тюссо или на шоу «Лондонские подземелья». В конце отпуска я заглянула в его телефон и поняла, что время своего уединения он проводил, болтая с оставшейся в Штатах любовницей. Ради девочек я притворялась веселой, но вспоминаю ту поездку с содроганием. «Мне нужно, чтобы ты была здесь и работала на полную мощность, продавала недвижимость». «Дело касается моей дочери. Я должна ее забрать. Она у сестры в Мичигане. Я туда и обратно». «Эллисон сможет тебя подменить?» «Про себя я называю Эллисон свою помощницу альтоидом». «Альтоид — это такие мятные постилки, которые всегда казались мне слишком резкими на вкус». В прошлом месяце, когда один клиент собрался пойти на попятный, альтоид сказала ему, будто у нас есть на этот объект 3 других покупателя. Хотя на самом деле не было ни одного. Сделку мы заключили, но я выговорила ей. «Обманывать — это не мой метод». «А проигрывать не мой», — ответила она. «Эта 26-летняя особа может не только продержаться без меня во время моего отсутствия, ну и успешно занять мое место. И, пожалуй, место Картера тоже». К счастью, она не говорит на мандаринском диалекте китайского. Пока. «Эллисон справится. Меня не будет всего несколько дней», — говорю я, преуменьшая злость альтоида, чтобы не показаться жалким тик-таком. «Ноутбук я, естественно, беру с собой. Уехать хотела бы сегодня же после обеда». «Это настолько важно?» Мне вспоминаются мамины слова. «Не путай важное со значительным». «Да, — киваю я. «Более того, это имеет значение». «То есть?» «По теории моей мамы, все, что имеет значение, важно. Но не все, что мы считаем важным, действительно значительно. Я стараюсь об этом не забывать». Картер задумчиво потирает подбородок. «То есть твоя мама сказала бы, что такие вещи, как моя новая машина, новая кухня Ребекки или наш дом в Тахо, важны, но по большому счету ничего не значат?» Я удивленно улыбаюсь. «Именно». «Чушь!» — фыркает Картер и, нацелив на меня указательный палец, прибавляет. «Для меня конкурс значит очень много, Блэр. Смотри, не продуй его. Если твой рейтинг упадет, обратно уже не вскарабкаешься. А я на тебя рассчитываю». Такой у Картера метод. Его ободряющие речи больше похожи на угрозы. Он имеет на меня виды. Попав в число 50 лучших брокеров, я привлекла к себе внимание, которое сулит агентству немалую выгоду. Но сейчас мне плевать. Я еду разыскивать дочь, а в процессе намерена вспомнить и проанализировать свое прошлое. Уже пройдя ярдов 10 по коридору, я слышу: «Блэр, знаешь, кто наступает тебе на пятки?» «Прости, что?» — оборачиваюсь я. «Твоя прежняя начальница Эмили Ланге добралась до 6-го десятка. Гляди, как бы она еще раз тебя не сделала». Хватаюсь за стену, внезапно почувствовав дурноту. Я вполне переживу, если не буду ни первой, ни даже 41-й. Я понимаю, что будут брокеры, которые меня опередят, и ко всем конкурентам отношусь спокойно. Но есть одно исключение. Эмили Ланге. Моя наставница, она же предательница. Да, после моего развода с Брайаном она взяла меня под свое крыло, предложила место помощницы. Да, она научила меня многому из того, что я знаю и умею в своей профессии. Но 6 лет назад в баре мы отмечали крупную продажу и перебрали с шампанским. Ей захотелось облегчить душу, и она призналась, что еще 3 года раньше переспала с Брайаном. Он приехал в Нью-Йорк искать для нас жилье и обратился к ней за помощью, а мы с девочками ждали его в Мэдисоне. Эмма, видимо, надеялась, что за давностью произошедшего и принимая во внимание ее раскаяние, я прощу ей этот один раз. Но она ошиблась во мне, своей протеже. «В твоем распоряжении выходные», — говорит Картер. «В понедельник после обеда жду тебя на работе». Открываю рот, чтобы потребовать хотя бы 3 полных дня. Но, подумав, прихожу к выводу, что для анализа своего прошлого мне не потребуется много времени. Быстро повидаю отца, может быть, загляну к Молли. Главная цель поездки — найти Кристин. Площадь всего острова меньше 4 квадратных миль, а Энни прочесывает его уже 3 дня. Сегодня вечером я приеду, и мы доведем дело до конца. Вдвоем обыщем те уголки, куда она еще не успела добраться. А завтра вечером полетим обратно в Нью-Йорк либо с Кристин, либо с твердой уверенностью в том, что моей пропавшей дочери на острове нет. Хорошо, в понедельник буду. Благодаря Картеру мне не придется искать предлог, чтобы побыстрее унести ноги из этого проклятого места.